Часть вторая. Три лика женщины. С тем, что женщины в Древней Руси занимали особое положение, согласны все. Но вот как определить это положение? С одной стороны, многочисленные свидетельства современников, как русских, так и иностранных, убеждают нас, что русские женщины были полностью бесправны. Их продавали и покупали, содержали в заперти. Все мудрецы советовали мужьям учить своих жен, то есть бить. Вплоть до XVI, а иногда и до XX века всерьез продолжались споры о том, есть ли у женщины душа или нет. Хотя церковь официально пришла к выводу, что все-таки есть, мужская часть русского общества все же сильно сомневалась по этому поводу. У женщины души нет, поскольку сотворена она была из ребра Адама, и не сказано нигде, что Бог вложил в нее душу, отмечал в середине 20-го столетия один священнослужитель в личном письме. Ну, а раз души у женщины нет, то курица не птица, баба не человек, провозглашала русская пословица. С другой стороны, женщина воспринималась на Руси как особый сосуд, дающий жизнь человеку. И в этом отношении она приближалась к образу Пресвятой Девы Марии, Великой Матери Божьей. У человека три матери есть. Мать, которая родила, Божья Мать и Мать Сыра Земля, говорили в русской деревне. Обычаи русские требовали почитать мать. Дмитрий Донской в завещании наказывал: «А вы, дети мои, слушайтесь своей матери во всем. Из ее воли не выступайте ни в чем. А который сын мой не станет слушаться своей матери, на том не будет моего благословения». О том же писали в своих духовных грамотах другие князья. Князь Серпуховский и Боровский Владимир Андреевич завещал детям чтить и слушать матерь свою. И великий князь Василий Дмитриевич требовал держать матерь свою во чти и в матерстве. А великий князь Василий Васильевич повелел, чтобы с его смертью возглавила семью княгиня. «Приказываю своих детей своей княгине, а вы, мои дети, матери своей, слушайте во всем, в мое место своего отца». Серьезная кара предусматривалась и для сына за избиение матери. За такое преступление наказывали волостельской казнью, так называли наказание, налагаемое волостным управителем, и пострижением в монашество. Убийство отца или матери по судебнику 1649 года каралось смертью, а в уставной книге разбойного приказа предписывалось возить преступника по торгу, рвать при этом его тело клещами, а затем утопить, связав с кошкой, собакой, петухом и ужом. Глава четвертая. Рабыня. На благословенный Багдад спустилась ночь, не принесшая, однако, облегчения после жаркого дня. Ахмад ибн Фадлан ибн Аль-Аббас ибн Рашид Аль-Багдади, секретарь посольства великого халифа Аль-Муктадира в далекую Булгарию, уже который день усердно трудился над описанием самых разных народов, встретившихся посольству во время пути. Сегодня пришел черед русов. Русы жили в далекой своей стране и приезжали в Булгарию торговать рабами. И вот, когда умер этот муж, то сказали его девушкам: «Кто умрет вместе с ним?» И сказала одна из них: «Я». Когда же пришел день, в который будет сожжен он и девушка, я прибыл к реке, на которой находился его корабль, и вот вижу, что он уже вытащен на берег, и для него поставлены 4 подпорки. И поставлено также вокруг него нечто вроде больших помостов из дерева. Путешественник выводил затейливое кружево букв на дорогой бумаге. В саду закричала ночная птица, и в ее гортанном то ли зове, то ли плаче послышался арабу странный варварский напев русов. Он испуганно вздрогнул и сделал обережный знак рукой, отгоняя наваждение, и вновь склонился над рукописью. «И пришла женщина-старуха, которую называют ангел смерти, и разостлала на скамье постилки. И она руководит обшиванием его и приготовлением его корабля. И она убивает девушек. А девушка, которая хотела быть убитой, уходя и приходя, входит в одну за другой из юрт, причем с ней соединяется хозяин юрты и говорит ей: «Скажи своему господину, право же, я сделала это из любви к тебе». Когда же пришло время после полудня, в пятницу, привели девушку к чему-то, что они уже раньше сделали наподобие обвязки больших ворот, и она поставила обе свои ноги на руки ладони мужей. Масляная лампа горела неровно, заставляя клубиться таинственные, наполненные воспоминаниями тени. И они прошли с ней в направлении к кораблю. И вот я увидел, что она уже заколебалась и хотела войти в палатку, но всунула свою голову между ней и кораблем. Старуха же схватила ее голову и всунула ее голову в палатку и вошла вместе с ней, девушкой. А мужи начали ударять деревяшками по щитам, чтобы не был слышен звук ее крика. Причем взволновались бы другие девушки и перестали бы искать смерти вместе со своими господами. Потом вошли в палатку 6 мужей и совокупились все с девушкой. Потом положили ее на бок рядом с ее господином, и 2 схватили обе ее ноги, 2 — обе ее руки. И наложила старуха, называемая ангелом смерти, ей вокруг шеи веревку. Оба мужа душили ее веревкой, пока она не умерла. Ахмад ибн Фадлан отложил павлинье перо, присыпал лист мелким песком, чтобы просушить чернила, и вздохнул, представив себе удивленное лицо великого халифа. Надо же так почитать своего мужа, чтобы добровольно идти на смерть. То, что у славян и русов жену по смерти мужа убивали и хранили вместе с ним, утверждают многие древние авторы. Современные исследователи видят в этом обряде акт соумирания. Женщина, поднимаясь на костер умершего мужа, переходит вместе с ним в другой мир, где они продолжают жить в любви и согласии. Но о чем свидетельствуют археологические находки? О Древней Руси нам может многое рассказать Гнездовский археологический комплекс, один из наиболее крупных и хорошо изученных археологических памятников того времени. Он расположен у деревни Гнездово, от которой и получил название, недалеко от Смоленска. В него входит более 4000 курганов, которые датируются X, началом XI века. Сейчас в Гнездове раскопано свыше 700 курганов. Большинство погребений в них — трупосожжение. Одних покойников сжигали на стороне, то есть не там же, где потом насыпают курган, других — на месте. После этого останки ссыпали в большие сосуды и помещали в курган вместе с оружием, орудиями и украшениями. Среди захоронений есть богатые, есть бедные. Богатые мужские сопровождаются дополнительными погребениями. Так, в одном кургане стояли 3 больших горшка, наполненных сжеными костями. При одном из них были воткнуты в землю меч и копье. В 2 других оказались женские украшения. Воин, погребенный с 2 женщинами. Казалось бы, все ясно. Воина похоронили с 2 любимыми женами. Вот только большинство мужских погребений никогда не сопровождаются погребениями женщин. Мужчин и женщин, богатых и бедных, хоронили в отдельных могилах. И только в очень богатых погребениях женщины сопровождали мужчин. Проанализировав погребальный обряд, археологи сделали вывод. Убивали и сжигали вместе с мужчиной незаконных жен, а рабынь, наложниц. Да, рабство у наших предков не просто бытовало, а процветало. С 5-6 веков славяне вели беспощадные войны, а это основной источник рабов. Огромное полчище склавинов, напавшее на Иллирик, описывает Прокопий Кесарийский один из славянских набегов, сотворило там неописуемые беды. Проведя в таком разбое значительное время, они заполнили все дороги трупами и, поработив бесчетное множество людей и разграбив все, со всей добычей вернулись домой. Причем никто им не препятствовал. К X веку рабы наравне с воском составляли одну из важнейших экспортных статей. Византийский император Константин Багрянородный рассказывает, что русские купцы привозили для продажи в Константинополь закованных в цепи рабов. И среди них были не только крепкие мужчины и юноши, но и дети, и девушки, и женщины. В Раффельштетинском таможенном уставе есть упоминание о купцах из русов. Эти купцы платили подати с продажи различных товаров. За каждую рабыню пошлина 1 тремисса, столько же за жеребца, а за раба 1 сайга, столько же за кобылу. Тремисса – позднеримская золотая монета, равная 30 каролингским динариям. 1 тремис соответствует по ценности примерно 17 граммам серебра. Сайга – монета, равная 5 динариям, то есть около 8,5 граммов серебра. Как видите, рабыни ценились в 2 раза дороже раба-мужчины. Причина такого неравноправия очевидна. Женщина могла не только работать, но и рожать для хозяина новых рабов. Подробное описание дали русским работорговцам арабы. Они приплывают из своей страны и причаливают свои корабли на Атиле, а это большая река, и строят на ее берегу большие дома из дерева. И собирается их в одном таком доме 10 и 20, меньше или больше. У каждого из них скамья, на которой он сидит, а с ними сидят девушки-красавицы для купцов. И вот один из них сочетается со своей девушкой, а товарищ его смотрит на него. И иногда собирается целая группа из них в таком положении, один против другого. И входит купец, чтобы купить у кого-либо из них девушку, и наталкивается на него, сочетающегося с ней. Он же не оставляет ее, пока не удовлетворит своей потребности. Это опять пишет Ибн Фадлан. Древнейшее название раба — челядин. Во множественном числе – челядь. С XI века появляется новый термин – холоп. Но интересно, что женщина в рабстве всегда именовалась только раба, роба. И положение ее было своеобразным. Свод законов «Русская правда», начавший действовать на Руси с 1016 года, устанавливает штраф за убийство холопа 5 гривен, а за убийство рабы – 6 гривен. Если же раба выполняла функции кормилицы, то штраф увеличивался до 12 гривен. Кара за увечье рабынь следовала лишь в случае смерти пострадавшей. Любодеяние со своей рабою по русской правде было ненаказуемо. Но в договорах с немцами Новгорода и Смоленска 12-13 веков оговаривается, что насилие над рабой, как и насилие над публичной женщиной, карается штрафом в 1 гривну. А если после изнасилования рабыня оказывалась опозорена, то ей полагалось вольное. «Оже кто рубу повержить насильем, а не соромить, то за обиду гривна. Пак или соромить, собе свободно». Здесь сором — позорище. То есть, если насилие произошло тайно, без огласки, то штраф гривна. Если же с оглаской, если насильник пустил славу о ней, то рабыне полагалось вольное. Если свободный женился на рабе, то обязательно должен был быть заключен договор с ее хозяином. В противном случае он становился рабом. Если же свободная девушка выходила замуж за холопа, то она, как и ее дети, оставались свободными. Дети, прижитые свободным от рабыни, не всегда отличались от детей, рожденных от свободной матери. После смерти хозяина его дети от рабы-наложницы не получали наследство, но получали вместе с матерью свободу. С XIV века положение рабов и рабынь стало ухудшаться. Так в уставной грамоте Василия Дмитриевича оправдывается убийство рабы осподарем. «И случится смерть, в том вины не емлють». Теперь уже брак с холопом превращал свободную женщину в рабыню. Центр работорговли перемещается в господин Великий Новгород, который не воспринимал себя как русскую землю. О бойкой торговле женщинами в Новгороде пишет в 1413 году бургундский рыцарь Гильбер де Лануа, и обменивают своих женщин одну на другую за слиток или два серебра, как договорятся, чтобы один возместил разницу в цене другому. Новгородские лихие людишки, ушкуйники, на быстроходных ладьях грабили купцов, совершали набеги на мордовские и татарские земли, не брезговали и русскими поселениями. Захваченные полоны отправлялись на невольничьи рынки. Впрочем, в те времена работорговлей продолжали заниматься и другие русские княжества. Ничто не изменилось и после образования Московского государства. Архидиакон Павел Алепский, посетивший его в середине XVII века с сирийским патриархом Макарием, оставил интересные бытописания, в том числе о рабовладении. При приближении татар они, московиты, тотчас хватают их караван. Будут ли это мужчины, женщины, девочки или мальчики, уводят в свою страну и продают на рынке уничижение за 10, 15 или 20 пиастров. Поэтому у каждой богатой женщины бывает 50, 60 рабынь, и у каждого важного человека 70, 80 рабов. В Москве было много разновидностей холопства. Наследственное, полное, распространявшееся на потомков, докладное, долговое, договорное, добровольное, кабальное. Также холопами становились военнопленные. До середины XVII века существовал еще особый городской тип холопства – закладничество, то есть превращение самого себя в заклад. В 1606 году появился указ, запрещавший переводить крестьян в холопы. «Крестьян своих в холопи и крестьянок своих в рабы никому и мати не велено». По законам XVI-XVII веков холопка, раба, имела право обращаться с жалобой на хозяина в духовный суд в случае, если от него родит ребенка. Работорговля пышным цветом расцвела в присоединенной к России Сибири. При этом покоритель Сибири Ермак категорически не принимал насилия над женщинами. Подозреваемому в таком преступлении насыпали в одежду песок и топили его в реке. А вот после смерти Ермака ситуация резко изменилась. Теперь казаки собирали гаремы из женщин, как русских, так и туземных. Женщин дарили, продавали, могли просто заложить в кабаке. Так воевода XVII века Василий Голохвастов в Остроге устроил себе гарем из 50 наложниц разных национальностей, да еще и сдавал бедных женщин в аренду. Если верить свидетельствам архиепископа Макария, в Сибири казаки имели обыкновение вступать в брак в своих городах и в селах, а на Москве жениться на иных женах или красть женщин. У мужей жены увозят. Вернувшись с новыми женами в родные земли, они без зазрения совести их продавали своей же братье. Вот таким было положение несвободной женщины на Руси. Может быть, не зря иностранцы называли Русь дикой, варварской. Давайте взглянем на историю Европы. Не будем говорить о рабах-африканцах. Это известно всем. Но были там и белые рабы. В XVII веке многие европейские бедняки стремились в колонии в поисках лучшей жизни. Но с трудом купив билет на корабль и умудрившись выжить на нем, в далекой Америке, на земле обетованной, им приходилось продавать себя и своих детей в рабство богатому землевладельцу. Белыми рабами становились и преступники, сосланные в Новый Свет. Да и в любой момент можно было стать рабом по решению суда, задолжав кому-то денег. Кроме того, до середины XIX века в самой Англии сохранялся обычай продажи жен, не невольниц или рабынь, а своих законных жен на публичных аукционах. Глава 5. Властительница. «Что такое злая жена?» — спрашивает Даниил Заточник, древнерусский книжник XII или XIII века. У него же готовое и описание. «Злая жена наказуема, бесится, а укрощаема, заносится. В богатстве тщеславной становится, а в бедности других осуждает. Жены, стойте же в церкви и молитесь Богу и Святой Богородице. А чему хотите учиться, учитесь дома у своих мужей. Злая жена ни учения не слушает, ни священника не чтит, ни Бога не боится, ни людей не стыдится, но всех укоряет и всех осуждает. Нет на земле ничего лютее женской злобы». Несмотря на засилье патриархальных устоев и тенденциозные исследования мужчин-историков XVIII-XX веков, следует признать, что женщины всех классов, кроме рабынь, на Руси обладали довольно значительной свободой. К сожалению, летописцы концентрировали свое внимание исключительно на князьях и боярах. Однако своды законов свидетельствуют, что правовое положение женщин в Древней Руси было гораздо более высоким, чем в Риме и у древних германцев. Там женщина не имела прав вообще, не могла владеть собственностью и нуждалась в опекуне мужчине. А вот русская женщина, кроме приданого, также распоряжалась наследством и другими видами имущества. Например, представительницы высшего сословия владели крупными состояниями и поселениями. У той же княгини Ольги в собственности были город, а также места птичьей и звериной ловли. В имущественном плане мужчины на Руси часто зависели от жен. Такого порядка вещей не допускало законодательство ни одной европейской страны. Сага об Олаве Трюгвасоне дает нам интересное свидетельство того, что русские княгини имели свою дружину. Могущественных конунгов был тогда такой обычай. Половина дружины была у жены конунга, и она должна была содержать ее на свои средства. И ей причитались налоги и подати, которые были ей необходимы для этого. Так было и у Вальдемара конунга. У его жены была не меньшая дружина, чем у него. И конунг, и его жена соперничали в том, чтобы заполучить к себе в дружину наиболее доблестных мужей. Это подтверждают и русские былины, в которых поленицы, богатырши, сражаются наравне с мужчинами и вообще ведут себя крайне свободно. Что говорить о представительницах привилегированных сословий, если, судя по берестяным грамотам, даже обычные женщины были экономически независимы. Они могли сами распоряжаться деньгами, порой очень крупными суммами, а также брать в долг, о чем свидетельствуют долговые расписки. В грамоте номер 603 и вовсе говорится, что некая жена Смолига сама заплатила за него огромный штраф, целых 20 гривен. Женщины на Руси не только вели хозяйство, они активно занимались ремеслами, и продавали то, что сами изготовили. Неплохой доход приносила профессия свахи. Мало того, как показывают все те же берестяные грамоты, русские дамы часто занимались и ростовщичеством. В отличие от европейской, русская женщина могла владеть землей, кормиться за счет урожая с нее, сдавать в аренду или продать часть земли. При этом ни ее муж, ни сыновья не имели права этой землей распоряжаться. В случае смерти мужа древнерусские вдовы управляли всем домом. В Западной Европе вдовы отдавались во власть родственников-опекунов. Судя по духовным грамотам и завещаниям князей, именно женам передавали они право старшинства в семье и обязанность решать все вопросы, связанные с имуществом. Так поступил и знаменитый князь Дмитрий Донской. «А по грехам, которого сына моего Бог отымет, и княгиня моя поделит того уделом сынов моих, которому что даст, то тому и есть, а дети мои из ее воли не вымутся. А приказал есть свои дети своей княгине, а вы, дети мои, слушайте своей матери во всем». Судя по историческим документам, княгини на Руси занимались законодательством и устроительством ровно в той же степени, что и их мужья. Это, похоже, было нормой для общества того времени. Например, в таком серьезном документе, как договор Игоря с греками 944 года, перечисляются держатели, властители земли русской, от имени которых действуют специальные послы. Кроме Игоря, верховного правителя, в списке трое мужчин и три женщины. Третьим послом сразу за послами Игоря и его сына Святослава назван посол Ольги княгини из Кусеви. И этот документ был составлен, заметьте, до гибели Игоря. Также в тексте договора значатся послы Предславы и жены Улеба, дочерей племянников князя. А значит, и они играли важную роль при дворе. А в XIII-XIV веках супруга князя Всеволода Мстиславовича, имя которой, увы, не сохранилось, участвовала в составлении устава о церковных судах. Получается, жена князя стояла в одном ряду с самыми важными персонами города, такими как старосты и соцкие. Но еще больше поразило ученых открытие, совершенное археологами. Они нашли несколько княжеских женских печатей, которыми удостоверяли самые важные официальные документы. А это значило, что древнерусские женщины регулярно выполняли важнейшие административные функции в своих землях. Это в корне противоречит представлению о них как о забитых мужьями. Интересно прослеживать взаимоотношения православной церкви и женщины. В росписи храма Святой Софии в Киеве обращает на себя внимание значительное количество преподобных жен на столпах. В более поздний период на этих местах изображались, как правило, воины. Вероятно, русские княгини участвовали в назначении епископов. Например, под 1090 годом летопись сообщает, что Янка, дочь Всеволода, ходила в греки и привела митрополита Иоанна Скопца. В русском обществе последних двух веков сложилось мнение о темной русской бабе, которая не смыслит ничего и абсолютно безграмотная. Но так ли это? Княгиня Ольга – самая знаменитая женщина Древней Руси. Это ее некоторые историки называют Петром Первым своего времени, потому как решительно она реформировала Русь. Принято считать, что она была лишь регентом при несовершеннолетнем сыне Святославе. Вот только историки, ссылаясь на источники, говорят, что она была именно законной правительницей, причем считалась таковой, даже когда Святослав стал совершеннолетним. Тот же Константин Багрянородный, император Византии, описывая визит Ольги и Святослава в Византию, Ольгу зовет архантессой, правительницей, а вот имя Святослава приводит без титула правителя. И это при том, что в Византии к титулам относились по-настоящему дотошно. В европейской хронике немецкого хрониста, известного как «Продолжатель Регинона», под 959 годом Ольга именуется «Королевой Ругов». В это время Святославу уже 17 лет. Российский историк, специалист в области генеалогии Евгений Пчелов пишет, что Ольга никогда не отдавала власть сыну. Она вплоть до своей смерти сохраняла положение полновластной правительницы, а бурная военная деятельность Святослава, буквально рвавшегося за пределы Руси, ясно показывает, кто на самом деле управлял государством. Подтверждает этот вывод и живший в то же время историк Лев Диакон, прямо называя Святослава не правителем, а воеводой, катархонтом войска росов. И только после смерти Ольги в договоре с греками у Святослава появляется титул «Великий князь русский». Интересную версию, объясняющую такое положение дел, высказал еще в XIX веке фольклорист Николай Коробко. Согласно преданиям, которые он записал в землях тех самых древлян, якобы убивших князя Игоря, на самом деле Игорь был в союзе с ними, а Ольга в течение 7 лет осаждала город Искоростень, чтобы убить находившегося там мужа, князя Игоря, и узурпировать власть. Попробовать понять ее мотивы можно, если обратить внимание на путаницу в датах из жизни княгини. Согласно летописям, замуж она вышла в 10 лет, а сына родила примерно в 50 лет. Историки даже высказали предположение, что просто у Игоря было 2 жены Ольги. На одной он женился в 903 году, а вот сына Святослава родила уже другая. Иакимовская летопись также сообщает, что свои права на престол князя Игоря могли заявить его дети от других жен. Конечно же, это лишь гипотеза, но она позволяет оценить, какое влияние оказывала княгиня на жизнь государства. Впрочем, остальные властительницы Руси тоже в теремах не сидели. Судя по драме, разыгравшейся между князем Владимиром и Рогнедой, отказавшейся выходить замуж за сына рабыни, русская княжна могла выбирать себе мужа. Государственными делами активно занималась другая жена князя Владимира, византийская принцесса Анна. Не только умница, но и, если верить летописям, красавица. Она самостоятельно принимала посольство и вообще внесла значительный и, к сожалению, недооцененный мужчинами-историками вклад в развитие государства. Людмила Морозова, занимавшая пост ведущего научного сотрудника Центра истории русского феодализма Российской академии наук, подчеркивала, что это по инициативе княгини Анны столицу Руси перенесли из слишком вольного Новгорода в небольшой провинциальный на тот момент Киев. Принцессе Восточной Римской империи новгородская вольница и зависимое положение князей явно не нравились. Сохранила история и имя Предславы, дочери Рогнеды и князя Владимира. Известно, что она была образованной девушкой, так как впоследствии стала известна именно благодаря своим письмам. Предслава принимала деятельное участие в борьбе за Киевский престол на стороне своего родного брата Ярослава Мудрого. Вот только судьба ее сложилась печально. Она вместе с сестрами и своей дружиной попала в плен, когда в 1018 году Святополк и поляки изгнали ее брата из Киева. Польский король уже сватался до этого к русской княжне. Польский хронист Мартин Гал сообщает, что она была исключительно умна, благовоспитанна и хороша собою. Потому Болеслав и заслал к ней сватов. А немецкий хронист Титмар Мерзебургский добавляет, что Предслава отказала королю Болеславу, потому что он едва мог двигаться от необыкновенной толщины и был охоч до женщин. Заметьте, русская княжна опять сама решала принять предложение руки и сердца или отказаться от него. Теперь отвергнутый польский король Болеслав принудил быть своей наложницей Предславу, за которую он некогда сватался, и, получив отказ, хотел насладиться гнусную местью. Он силой увез ее в Польшу, и после этого в летописях предслава не упоминается. Есть свидетельство, что Болеслав предлагал Ярославу обменять сестру, но тот не согласился. Более того, в XII веке на Руси сложился так называемый «Полоцкий матриархат». Так называл этот период в истории княжества наш знаменитый историк и археолог Валентин Янин. В течение 20 лет им правили одни княгини, в том числе представительницы семьи князя Святослава Всеславича и супруга некоего князя Михаила, имя которой до нас не дошло. Сами полоцкие князья все это время находились в ссылке в Царьграде, после того, как проиграли феодальные междоусобицы. Одной из самых ярких и деятельных княгинь полоцкого матриархата была Предслава, известная как Ефросиния Полоцкая, внучка знаменитого князя-чародея Всеслава Волхва и праправнучка той самой Рогнеды. Это имя она получила, уйдя в монастырь, где в свободное же от молитвы время она писала книги своими руками. Но когда ей настала пора стать во главе княжества, она сделала это решительно и показала себя властной правительницей. Кстати, она также организовала в своем княжестве училище при монастыре для обучения девочек грамоте и различным наукам. Там учились и ее сестры Гордислава и Звенислава. Благодаря своим познаниям прославилась на Руси и княжна Ефросинья Суздальская, жившая в XIII веке. Она, по словам летописца, прочла все книги Вергилия, разбиралась в трудах Эскулапа и Галена, Аристотеля, Гомера и Платона. Среди знатных женщин XI-XIII веков было модно иметь свои библиотеки и соревноваться друг с другом в их богатстве. Неудивительно, что в русских сказках главная героиня — Василиса Премудрая. А вот Иван — дурак. Для Европы этот образ беспрецедентен. Русские княжны, дочери Ярослава Мудрого, Ярославны, выданные замуж за европейских монархов, поразили европейцев своей образованностью. На официальных документах Франции стоит собственноручная подпись королевы Франции Анны Ярославны рядом с крестиком неграмотного короля. И Анна, и ее сестры, ставшие королевами Норвегии, Венгрии и, возможно, Англии, значительно повлияли на политическую жизнь европейских стран. Достаточно заметить, что короли Франции при вступлении на престол принимали присягу на том самом римском Евангелии, написанном на кириллице и глаголице, которое привезла с собой во Францию Анна Ярославна. В тени дочерей Ярослава Мудрого незаслуженно остались его внучки, Всеволодовны, хотя их судьбы не менее интересны. Императрицей Византии должна была стать Анна Всеволодовна, Янка, помолвленная с сыном императора Константином Дукой. Но того насильно постригли в монахи. Ушла в монастырь и она, открыв там первую в Европе школу для девочек, где, собравши девиц, обучала их писанию, так уж ремеслам, пению и швению. Янка также активно участвовала и в политической жизни страны. Например, в 1089 году она самостоятельно отправила посольство в Византию за новым владыкой русской церкви Иоанном. А вот ее сестре Евпраксии, другой внучке Ярослава Мудрого, выпала куда более тяжелая судьба. Евпраксия Всеволодовна, императрица Священной Римской империи, оказалась главной героиней, наверное, самой скандальной в средневековой Европе истории, в которой фигурировали такие жуткие элементы, как сатанизм и сексуализированное насилие. Итак, Евпраксию в совсем юном возрасте, в 12 лет, просватали за саксонского маркграфа Генриха Штаденского Длинного. В 1083 году, через год, С огромным приданным, пышным посольством и верблюдами, нагруженными роскошными одеждами, драгоценностями и вообще несметным богатством, она прибыла в Саксонию. Там ее для начала на 3 года отправили в монастырь, где она готовилась к новой роли. Здесь княжна взяла себе имя Адельгейда. По истечении этих 3 лет Евпраксию Адельгейду и Генриха Длинного поженили. Но вскоре тот неожиданно умер, а 17-летняя вдова вдруг получила еще более заманчивое предложение руки и сердца от самого германского императора Генриха IV. Кстати, по стечению обстоятельств свое обучение в монастыре она проходила под руководством его родной сестры. Как гласит легенда, Евпраксия была очень хороша собой, но, возможно, император лишь хотел заручиться поддержкой ее русских родственников и саксонских правителей, родни ее первого мужа. Бывшая Евпраксия снова вышла замуж и стала императрицей. Вот только дальнейшая ее судьба напоминает не сказку о Золушке, а скорее фильмы о маньяках. Второе замужество превратилось в настоящую пытку. В средневековых европейских хрониках все известия о ее судьбе собрал знаменитый отечественный историк Николай Карамзин. Вот что он пишет. «Желая испытать целомудрие Агнесы, Генрик велел одному барону искать ее любви. Она не хотела слушать прелестника. Наконец, докуками его выведенное из терпения назначило ему место и время для тайного свидания. Вместо барона явился сам император, ночью в потемках, и вместо любовницы встретил дюжих слуг, одетых в женское платье, которые, исполняя приказ императрицы, высекли его без милосердия, как оскорбителя ее чести. В мнимом бароне, узнав своего мужа, Агнеса сказала: «Для чего шел ты к законной супруге в виде прелюбодея?» Раздраженный Генрик, считая себя обманутым, казнил барона, а целомудренную Агнесу обругал с гнусной жестокостью. Нагую показал молодым людям, велев им также раздеться. Сообщается также, что Генрих очень ревновал свою жену и настолько плохо с ней обращался, что даже его сын от первого брака восстал против отца. Вот что рассказывают штадинские анналы. Король Генрих возненавидел королеву Адельхайду, свою жену, да так, что ненависть была еще сильнее, чем страсть, с которой он ее прежде любил. Он подверг ее заключению, и с его позволения многие совершали над ней насилие. Как говорят, он впал в такое безумие, что даже упомянутого сына убеждал войти к ней. Существует версия, объясняющая поведение Генриха тем, что он входил в секту николаитов, практиковавших оргии. Но княжна спустя 10 лет смогла убежать от изверга супруга к его врагам и рассказала, как тот ее мучил. Ну а дальше Евпраксия Адельгейда совершила и вовсе немыслимое. Подала римскому папе буллу с жалобой на мужа, таким образом на много веков опередив жертв сексуализированного насилия, решивших рассказать о нем под хэштегом «MeToo». По нормам средневековой морали такой поступок требовал немалого мужества и был равносилен гражданскому самоубийству, ведь ей пришлось публично раскрывать все подробности того, что с ней делал муж на соборе перед 30 000 подданных. Генрих IV предстал перед судом Папы Римского, где его отрешили от престола. Отомстив мужу, Евпраксия покинула Германию и вернулась в Киев, где постриглась в монахине в монастыре своей сестры Анны Всеволодовны, Янки. Кстати, академик Борис Рыбаков считал, что это она в русских былинах фигурирует как легкомысленная и влюбчивая Апракса Королевишна, флиртующая с Тугарканом. Былинный адюльтер. Былину об Апраксе Королевишне и ее весьма свободном по меркам той поры поведении приводит музыкант-исказитель Кирша Данилов. Будучи женой великого князя Владимира, она мгновенно влюбляется в Тугарина Змеевича, а тот в ответ и вовсе распускает руки. Как ни гини он, собака руки в пазуху кладет, целует в уста сахарные, на что княгиня, разрезав принесенного поварами лебедя, отвечает, флиртуя: «Либо мне резать лебедь белую, либо мне смотреть на мил живот, на молода Тугарина Змеевича». Ну а когда Алеша Попович, взбешенный таким поведением княгини, вызывает ее возлюбленного на поединок, она набрасывается на него с претензиями. «Деревенщина ты, засельщина! Разлучил ты меня с другом милым, с молодым змеем Тугаритиным!» Яркий след в истории средних веков оставили и внучки Владимира Мономаха, Мстиславны. Одна из них — Добродея, возможно, в крещении Евпраксия, в XII веке написала первый в русской истории медицинский трактат. Княжна росла при просвещенном дворе Мономаха и с детства интересовалась медициной, лечением травами и науками. Ей, как и другим детям, родители постарались предоставить лучших преподавателей и русских, и греков. Ну а дальше, как и полагается, введена Мстиславна в греки за царь, то есть была выдана замуж за императора Византии. Здесь, по словам историка Натальи Пушкаревой, ее назвали сначала Евпраксией, а потом после свадьбы она получила имя Зоя. Здесь, в Византии, она сблизилась с другой интеллектуалкой того времени, одной из первых женщин-историков, византийской принцессой Анной Комниной. В своем историческом труде она с легкостью цитирует древнегреческих историков Геродота и Фукидида и философов Платона и Аристотеля. Здесь русская княжна Добродея Евпраксия Зоя с головой окунулась в науку, ведь теперь ей была доступна богатейшая библиотека византийских императоров. Помимо древних манускриптов, она взахлеб читала труды умершего за 50 лет до ее рождения знаменитого Авиценны, энциклопедиста и одного из самых великих врачей в истории человечества. Европа откроет для себя его труды лишь спустя несколько столетий. В 1160 году Добродея написала первый русский трактат «Алимма», то есть «Мази», правда, на греческом языке. Сегодня он хранится во Флоренции в библиотеке Медичи. Трактат был настолько новаторским, что даже просвещенные византийцы отказывались лечиться у ее автора, так как подозревали, что она колдунья и знахарка. Между тем, ничего колдовского в сочинении русской княжны нет. До нас дошло 5 частей. В основном текст посвящен гигиене, беременности, родам и детскому здоровью. А еще немало объема занимают рекомендации, касающиеся лечебного массажа и того, какими мазями нужно лечить кожные болезни. Увы, Европа дорастет до него лишь несколько столетий спустя. А вот сложилась судьба первого русского ученого и молодой императрицы печально. Ее муж Алексей Комнин умер, и на престол взошел его брат, которому она уже не была нужна. Добродею сослали из дворца в фамильное имение мужа в византийской глубинке. Что с ней стало дальше, увы, неизвестно. Не менее яркими личностями были и сестры Добродеи. Хоть научных трудов они и не писали, зато очень активно занимались политикой. Мальфред Мстиславна вышла замуж за норвежского короля, а Ингеборг Мстиславна — за сына датского принца, короля Бодричи Кнута Лаварда. Согласно хронике Гельмальда, как советница своего супруга, она была в курсе всех его дел. Еще одну сестру Добродеи, Ефросинью Мстиславну, выдали замуж за молодого короля Венгрии Гезу II. Ефросинья смогла добиться значительного авторитета и приложила немало сил к тому, чтобы укрепить союз между ее мужем и братом, Изяславом Мстиславовичем. Летопись упоминает, что Изяслав советуется с сестрою королевою. Это само по себе уникально, ведь обычно советники князя сплошь мужчины, братья, союзники и дружина. После смерти Гезы II Ефросинья Мстиславна стала править королевством в качестве регенши. Она так поразила французского короля Людовика VII, что тот стал крестным отцом ее первенца. Венгерские историки до сих пор очень высоко оценивают ее государственную деятельность. Политикой активно занималась и жительница Новгорода Марфа Борецкая. Она была неформальным лидером новгородской оппозиции, выступавшей за выход вольного города из зависимости от Москвы и за союз с Великим княжеством Литовским. Интересно, что ее поддерживали две знатные женщины – Анастасия, вдова боярина Ивана Григорьевича, и Евфимия, вдова посадника Андрея Горшкова. Такое положение дел было исключительным для Средневековья. Недаром европейских путешественников и дипломатов, побывавших в России в гораздо более позднее время, 18-й, начало 19 века, поражала самостоятельность русских женщин, а также то, что они имеют право владеть собственностью и распоряжаться имениями. Так французский дипломат Шарль Филибер Массон в секретных записках о России называет такую гинекократию неестественной и пишет: «Существование амазонок не кажется мне более басней с тех пор, как я повидал русских женщин. Еще несколько самодержавных императриц, и мы увидели бы, как племя воинственных женщин возродилось в тех же краях, в том же климате, где они существовали в древности». Раннесредневековые источники повествуют о том, что женщины славян наряду с мужчинами участвовали и в сражениях. Николай Карамзин, ссылаясь на византийские источники, пишет, что в 626 году, когда славяне осадили Константинополь, греки находили на поле боя среди убитых и воительниц славянок. В своем полку дев-воительниц имел и князь Святослав, так написано в летописях. Также русские женщины участвовали в обороне городов от татаро-монголов, поляков и литовцев. И участие их было очень активным. Они не только подносили стрелы и обливали смолой, но и вступали в бой с оружием в руках. Брались женщины за оружие и при судебных разбирательствах. По законодательству Новгорода и Пскова женщина могла выставить вместо себя мужа или брата, если обидчиком был мужчина. А вот в споре с женщиной требовалось отстаивать свои права самой, на поединке, исход которого и решал дело. Еще были богатырши-поленицы, персонажи в русских былинах. Они очень независимы и вызывают богатырей-мужчин на поединке. Это, кстати, лучший способ выйти замуж за богатыря. Знаменитый Илья Муромец сражается с поленицей Златокоркой и спустя много лет узнает, что у нее родилась от него дочь. Его собственной жене ничего не стоит нарядиться в доспехи супруга и вместо него спасти Киев. Сражаясь, знакомится со своей будущей женой Добрыня Никитич, с поленицей Настасьей Микулишной, и другой богатырь, Дунай Иванович, с Настасьей Королевишной. А в одном из вариантов былины про Илью Муромца и Тугарина поленица Савишна, жена Ильи Муромца, переодевшись в его богатырское платье, спасает Киев от Тугарина. В Рязанской земле сохранилось много преданий о богатырших, которые несли дозоры от ворога лютого и не уступали в силе и ловкости мужчинам. В Ростовской земле рассказывают о Фёкле, дочери воеводы Фили, служившего у князя Юрия Долгорукова. Она была на войне люта и храбра, а в миру весьма добра. Даром, что девка была молода, не оборачивалась к ворогу завсегда. Две русские княжны, Феодора Ивановна Пушбольская и Дарья Андреевна Ростовская, сражались в Куликовской битве рядом со своими возлюбленными. Отец Дарьи, князь Андрей Федорович, и сам герой Куликовской битвы, накануне сражения узнал, что дочь, переодевшись в мужское, сбежала из дома, чтобы в час смертной битвы встать рядом с возлюбленным, ростовским князем Иваном Александровичем. После победы они поженились. А княжна Феодора Пушбольская была так влюблена в князя Василия Дмитриевича Быкова, что решила последовать за ним на смертный бой. русский историк Алексей Титов упоминает уцелевший список с рукописи, в котором отмечалось, что эта русская княжна имела все доблести амазонки. Отважный князь Василий пал смертью храбрых в том сражении, а княжна Феодора была сильно ранена. Ее нашел земляк, ростовский князь Василий Ластка, и привез на родину. Во время Азовского сидения в 1642 году храбро бились с турками казачки, но самый яркий военный эпизод с их участием относится к периоду русско-турецкой войны. Он вошел в историю как «Бабий день». Восьмитысячный отряд кавказцев напал на станицу Наурскую, ожидая, что она легко падет, поскольку все мужчины ушли на войну. Тогда казачки надели свои праздничные наряды и вступили в бой. Станица представляла собой подготовленную к осаде крепость, поэтому войско горцев встретили во всеоружии. По ним полили пушки, разливалась кипящая смола, а казачки в красных сарафанах бросались на ошалевших джигитов с серпами в руках. В течение дня 150 женщин обороняли крепость, причем настолько успешно, что было перебито около 800 горцев. Более того, предводитель турок, после того, как в том бою погиб его племянник, решил, что это дурной знак, и войско ушло из-под Наурской. Так 150 русских женщин победили 8-тысячное войско кавказцев. Не уступали казачкам в воинской доблести и представительницы Светелочно-Теремной Руси. Княжна Ирина Михайловна Луговская вышла замуж за Алексея Богдановича Мусина-Пушкина. Правда, для этого ему пришлось украсть возлюбленную из отчего дома, после чего они тайком обвенчались в сельской церкви. А в 1654 году она отправилась с мужем, представившись его братом Иваном, под Смоленск, освобождать город от поляков. Мусины-Пушкины с горсткой охотников на глазах царя напали на главный полк литовского войска и разбили его. За такой подвиг братья Мусины-Пушкины были награждены боевым оружием и другими дарами, а также отмечены царской дружбой. По возвращении в Москву Ирина при помощи мужа принялась собирать материалы о происхождении славянских народов в целом и русских в частности. Редкие рукописи и книги, повести и предания. Бывшая воительница стала первым русским ученым-фольклористом и теперь вела переписки с иностранцами. Под авторством Ирины и Алексея вышла книга о великих князьях русских «От Коли Произыди корень их». В 1452 году, после многочисленных соборов, Византийская православная и Римско-католическая церковь достигли согласия в вопросе об объединении и была провозглашена уния. Тогда же, в 1453 году, Константинополь пал под ударами турок. В итоге Русь осталась единственным государством с традиционным византийским православием, и к концу XV века в русском обществе распространилось представление о Москве как о Третьем Риме. Такая концепция была предложена в 1492 году митрополитом Зосимой и в 1523-1524 годах старцем Филофеем. Новая идеология опиралась на мысль о преемственности власти, переходе ее от последних константинопольских императоров к московским государям. Кроме того, по утверждению Филофея, Рим – это странствующее царство, духовный центр мира, центр Церкви Христовой. Таким образом, Московская Русь усиленно начинает строить Третий Рим. В Византии власть мужа или тестя считалась непререкаемой. В средних и высших слоях общества женщина теперь обычно была затворницей в гинекее, женской половине дома. Лишь изредка знатная дама или девушка решалась отправиться на богомолье или в публичную женскую баню, и то в окружении служанок. Тиранию мужчин оправдывала христианская этика. Природа женщины объявлялась потенциально порочной из-за первородного греха, поэтому советовалось не спускать глаз с жен, невесток, подросших дочерей, поскольку считалось, что они способны на любой неожиданный поступок. Иоанн Каменеат, описавший взятие арабами в Фессалонике в 904 году, поражается, что женщины не желали сдерживать себя и прятаться от глаз мужчин. Не испытывая смущения, носились по городу с распущенными волосами, презрев всякое приличие и издавая вопли, причем не только матроны, но и девушки-затворницы, лелеемые для брака. Мы получили представление о жизни русского общества XVI-XVII веков благодаря многочисленным свидетельствам иностранцев о Московии того времени. И она, эта жизнь, очень напоминала жизнь Константинополя, Второго Рима. Но насколько стоит доверять этим свидетельствам? Не имея возможности наблюдать частную жизнь, иностранцы при описании супружеской жизни московитов ограничивались лишь общими фразами. Так английский поэт и дипломат Джайлз Флетчер полагал, что в России мужья обращаются со своими женами как с прислужницами. Барон Сигизмунд фон Герберштейн, дипломат Священной Римской империи, называет положение русских женщин плачевным, потому что мужья держали их взаперти. На это сетуют и многие другие иностранцы. А значит, они просто не имели достаточно информации о том, как на самом деле жили русские женщины. Немецкий историк Адам Алиарий также считает, что русские женщины редко ходят в гости, потому что мужья из подозрительности их редко выпускают из дому. А все дело в том, что русские дома делились на две половины – мужскую и женскую. Мужчины принимали гостей мужчин на своей половине, женщины – на своей. К мужскому застолью они просто не допускались. Русь теремная и теремное затворничество женщин – свидетельство попытки создать одну из первых русских утопий. Здесь прослеживается стремление избавиться от нравственных пороков своего времени, берущих начало в византийских представлениях о врожденной греховности женщины, создать благочестивый, праведный семейный быт, своего рода монастырь в миру. Этой же цели служил знаменитый «Домострой» — сборник наставлений по всем областям жизни. Автор наиболее популярной его редакции середины XVI века — протопоп Сильвестр. С домостроем, как считали исследователи XIX века, связана на Руси целая эпоха. Вот только на самом деле в XVI-XVII века он вовсе не был так популярен. Литература предназначалась для представителей самого привилегированного класса, а вовсе не для всех. Во всяком случае, именно так считают современные ученые. Глава 6. Колдунья. В кремлевских палатах было сумрачно и зябко. Великий государь Василий, Божьей милостью царь и государь всея Руси и великий князь, сидел с полузакрытыми глазами, сцепив изукрашенные драгоценными перстнями пальцы. Подслеповатый дьяк, испуганно косясь на государя, вдруг осерчает, читал распевно. «Сказка Юрия Малого и Степаниды Рязанки, и Ивана Юрьева, сына Сабурова, и Машки Кореленки, вероятно, колдуньи, и иных, про немочь великие княгини Соломониды. Сабуров 23 ноября 1525 года рассказал следующее. Говорила мне великая княгиня, есть жонка, Стефанидою зовут, Рязанка, а ныне на Москве, и ты ее добудь, да ко мне пришли. Я отыскал Стефаниду, зазвал сначала к себе на двор, и потом послал ее к великой княгине со своею жонкою Настею. И та Стефанида была у великой княгини». И Настя сказывала мне, что Стефанида воду поговаривала и смачивала ею великую княгиню. Да и смотрела ее на брюхе и сказывала, что у великой княгини детям не быть. А после того пришел я к великой княгине, и она мне сказывала: «Присылал ты ко мне Стефаниду, и она у меня смотрела, сказала, что у меня детям не быть, наговаривала мне воду и смачиваться велела для того, чтобы князь великий меня любил. Наговаривала воду в рукомойнике и велела мне смачиваться тою водою. А когда понесут к великому князю сорочку и порты, и чехол, и она мне велела из рукомойника тою водою, смочив руку, да охватывать сорочку, порты и чехол и всякое другое белье. Мы хаживали к великой княгине, — прибавил Сабуров, — за всяким государевым бельем, и великая княгиня, развернув сорочку или другое белье великого князя, да из того рукомойника и смачивала то платье. Сабуров еще рассказал случай. Говорила мне великая княгиня: сказали мне про одну черницу, что она дети знает, а сама без носа. И ты мне добудь ту черницу. Разыскал я и эту черницу. Пришла она ко мне во двор и наговаривала: не помню масла, не помню мед пресный. Да и посылала к великой княгине с Настею и велела ей тем тереться, для того ж, чтобы ее князь великий любил, да и для детей. После того я и сам был у великой княгини. Она мне сказывала, приносила мне от черницы Настя, и я тем терлась. Великий государь выдохнул, открыл глаза и, широко перекрестившись, хрипло произнес: «Слава Богу! Соломониду колдоватую в монастырь!» Быть может, именно так 23 ноября 1525 года определилась судьба Соломонии, Соломониды Сабуровой, бездетной жены Василия III, великого князя московского. Ее отправили в монастырь, а государь уже на следующий год женился на Елене Глинской. У них родился сын, будущий царь Иван Васильевич Грозный, 25 августа 1530 года. Обвиненная в колдовстве царица скончалась 18 декабря 1542 года. Уже в XVIII-XIX веках в некоторых регионах считалось, что мужчины более сильные колдуны, чем женщины. Но вместе с тем по всей Руси полагали, что женщины уже в силу своей половой принадлежности поголовно склонны к колдовству. Рязанские крестьяне были убеждены, что абсолютно все женщины старше 40 – колдуньи, по-местному – знающие. Вообще, вера в злокозненных, злых женщин, способных колдовать, уходит в глубину веков. В повести временных лет под 1071 годом утверждается: особливо же через женщин бесовские волхвования бывают, ибо из кони бес женщину прельстил, она же мужчину. Потому у теперешних поколений много волхвуют женщины чародейством и отравою, и иными бесовскими кознями. Но и мужчины некрещенные бывают прельщаемы бесами, как то было в прежние времена. Обладателей сверхъестественных способностей, специализирующихся в той или иной сфере, судя по письменным свидетельствам, было великое множество. В церковном уставе князя Владимира упоминаются ведьство, зеленичество, потворе, чародеяние, волхвование. В церковном уставе князя Ярослава помимо чародеек упоминаются и некие зеленицы, скорее всего, знахарки, пользующие тех, кто обращается к ним за помощью с надобьями из трав и кореньев. В кормчей книге 1282 года называются «облакопрогонники», но наиболее часто в письменных источниках упоминаются волхвы и богомерзкие бабы. Волхвов исследователи вполне справедливо считают не столько жрецами, сколько людьми, связанными с колдовством, особенно с предсказаниями и гаданиями, причем не русских и не христианских народностей. Волхвы и чародейники от бесовских научений пособие им творят. Кудесы бьют и во Аристотелевы врата, и в рафли смотрят, и по звездам, и по планетам глядают, и смотрят дней и часов, сообщается в стоглаве. К волхвам обращался, например, знаменитый вещий Олег. А Иван Васильевич Грозный, по свидетельству писателя и публициста Андрея Курбского, приглашал для своих нужд иноземных волхвов. Богомерзкие бабы, которых часто называли еще бабы-идоломолицы, а иногда и просто бабы, привораживали и отвораживали, лечили и насылали болезни, а то и смерть, управляли погодой, избавляли от бесплодия и от нежелательной беременности, принимали роды. «Слыши, сын мой, про колдунью, жену и еретицу. Из детска, с детских лет, начнет у баб, у волхвов учиться колдовать и колдованного искать, и спрашивать начнет, как бы ей замуж выйти, и как бы ей мужа своего околдовать на первой ноще и в первой бане. И отыщет колдунов и колдуней, и волшебств сатанинских, и над ествою шепты начнет творить, и под ноги подсыпать, и в подушки, и в постелю вшивать, и сымет платье, и около головы обносит, и порты режет, над челом втыкает, и всячески над мужем чарует. А муж ничего того не ведает, коренья и отравы, и всякие волшебные статьи над мужем своим чинит. Сердце мужа высосет, и тело его иссушит, и красоты в лице его не оставит, и в очах светлость погубит, и разум его отъимет, и всем людям в поношении его сотворит. Все это творя, потом мужа своего возненавидит, а других возлюбит, и смертное зелье сыщет, и, найдя удобное время, смертным ядом его поит или смертным кусом окормит, как несозрелый класс, колос, пожнет прежде времени. Такова есть колдунья жена и еретица. От времен Древней Руси до нас дошли исповедные вопросники, уникальные памятники, позволяющие ознакомиться с мельчайшими подробностями жизни русских людей XIV-XVIII веков. Это сборники вопросов, которые священнику надлежит задавать на исповеди кающемуся прихожанину. Существуют вопросники для мужчин, женщин, монахов и монахинь. Так вот, вопросы, касающиеся колдовства, адресовались почти исключительно женщинам. «Молилася вилам, и роду, и роженицам, и перену, и хорсу, и мокоши пила и ела? Или чашу пила с бабами бесом, или трапезу ставила роду и роженицам, или чародейство деяла, или бесом молилася и с бабами, еже есть рожница, и видом, и прочим таковым? Не призывавши ли бесов на помощь неких ради потреб злых? Или какое зелье яла и пила, от чародеи милости деля или детей деля? Сама волхвуеши или ворожила? Или чародейство деяла? Или дети ставила в себе или губила в себе с бабами? Пила еси зелье детей ради? Зелье отравное знаешь? Впрочем, этот вопрос встречается чаще в вопросниках для мужчин. О широком и, можно сказать, бытовом распространении колдовских практик свидетельствуют находки записей заговоров, в том числе на берестяных грамотах. Заговоры против лихорадки трясовицы с упоминанием Сихаила и Сисиния, Селиния, встречаются в рукописях XV и XVII веков. Вот только количество трясовиц меняется. Если в XII веке это просто злая болезнь лихорадка, то в XV веке в заговоре упоминаются семь жен простоволосых, окаянные на вид, олицетворяющие семь болезней. В XVII веке трисовиц становится 12, и уточняется, что все они дочери Ирода царя, даже перечисляются их имена. Широкое распространение колдовства, ведовства и знахарства объяснялось пережитками язычества, и потому еще со времен Киевской Руси делами по колдовству и ведовству ведала церковь. Меры наказания были самые разные. От епитимий и штрафов до отречения от церкви и смертной казни. Например, епитимия за применение средств для зачатия ребенка равнялась 3 годам поста. Ворожение и наведение чар в XIV веке наказывалось постом в 5 лет, а в XVI веке – постом в 6 недель. В наиболее серьезных случаях применялась смертная казнь. За 1227 год в Новгороде за магические практики приговорили к сожжению 4 колдунов, а за 1411 в Пскове 12 ведьм. Как и в Западной Европе, колдовство на Руси считалось исключительно женским занятием, бытовым и почти обыденным. Но после образования Московского государства начинается новый этап борьбы с ним. В 1551 году на Стоглавом соборе объявили, что колдовство считается ересью, а те, кто занимается колдовством, гаданием и обращается к злоумышленным духам, будут отлучены от церкви и у царя окажутся в немилости. Дела о колдовстве, черной магии и владении запретными книгами расследовал разбойный приказ. Мужчин приговаривали к сожжению, а женщин обезглавливали. Пик охоты на ведьм, как отмечает в своем исследовании Валери Кивельсон, приходится на XVII век. Тогда прошло 227 колдовских процессов, причем из 495 человек, упоминаемых в этих делах, 367 – мужчины, 74%. По 149 делам в колдовстве обвинялись исключительно мужчины и лишь по 34 делам – женщины. В то же время в Западной Европе жертвами охоты на ведьм становились исключительно женщины. Парадокс? А дело в том, что процессы против колдунов власть использовала для борьбы с инакомыслием, для устранения политических противников. Кроме того, в основном на Руси дела о колдовстве касались неудачного лечения, а не договора с дьяволом, как в Западной Европе. Отдельные случаи с обвинениями в сглазе, наведении болезни или бесплодия – соседи обвиняли соседей, а родня – родню – рассматривали как уголовные преступления. К смертной казни в общей сложности приговорили около 10% подсудимых. В числе этих 10% была и старица Алена Арзамасская. Она родилась в селе Выездная Слобода, была насильно выдана замуж за пожилого крестьянина, а после его смерти постриглась в монахини. В монастыре обучилась грамоте, стала сведуща во врачевании. Когда Степан Разин поднял восстание, Алена в 1669 году сбежала из монастыря и присоединилась к восставшим. Баба Ведунья, так называют ее в документах. С отрядом в 300-400 человек она разбойничала в Темниковском уезде, а потом объединилась с отрядом Федора Сидорова. В 1670 году восставшие взяли Темников, и Алена больше 2 месяцев управляла городом. Однако уже 30 ноября ее атаковали и разбили царские войска. Ее саму 4 декабря захватил в плен воевода Юрий Долгоруков. После пыток ее осудили на сожжение в срубе как разбойницу и еретичку, подозреваемую в колдовстве. В 1677 году в Германии вышла брошюра «Поучительные досуги Иоганна Фриша» или «Примечательные и вдумчивые беседы», в которых речь идет о полезных и поучительных материях,